сражается наш народ. Мы знаем, в бою нас победа ждет. За счастье цветущей страны родной, за мир и свободу идем мы на бой. Шагайте, кубинцы, нам будет счастье Родины наградой. Народа, любимцы, мы солнечной республики сильны. Нам рабства не надо, мы гневом и решимостью полны. Погибших в святом бою, героев, что пролили кровь свою. Единство, семья храбрецов сильна, победой прославим мы их имена.